Они планировали остаться еще на несколько дней, прежде чем попытаются очистить зеленого дракона в Вашинвале. Стая черных драконов должна была восстановить свои линии снабжения, и Ониксия должна была установить контакт со своими немногими оставшимися союзниками, чтобы сообщить им о некоторых изменениях, которые произошли. Тем временем Гарри предстояла трудная дискуссия. Сказать Литеранде, а заодно и Элуне, насколько безумно он рисковал, вступая в контакт и заключая союз с Ониксией. Было бы неплохо иметь с собой еще несколько ночных эльфов, если бы они попытались покорить зеленых драконов. В конце концов, ночные эльфы должны быть в тесном контакте со сном, так что теоретически это могло бы помочь им в конечном итоге. Он решил прогуляться по пещерам. Было интересно, что члены черной стаи драконов полностью изменили свое отношение к нему и его группе. Многие казались почти радостными от предоставленного им шанса, и Гарри обнаружил, что постоянно разговаривает с довольно многими из драконьего рода, многие из которых теперь махали Гарри, когда он проходил мимо. Он быстро нашел Ониксию, отдыхавшую в самой дальней комнате. Ей больше не нужно было поджигать землю, чтобы разогреть яйца, но она по-прежнему делала это для собственного комфорта. «Удобно?» – спросил он, подходя. Он обнаружил, что их разговоры стали гораздо менее формальными, когда они разговаривали наедине, как сейчас. «Очень», – протянула она. «Около часа назад сработала сигнализация. Нам удалось спасти птенца внутри яйца. Если бы не сигнализация, мы, скорее всего, обнаружили бы его слишком поздно». «Хорошо, рад, что хоть что-то изменил», — сказал он, усаживаясь на ее свернувшуюся калачиком лапу, прямо перед ее большим ртом. Он наложил на себя охлаждающее заклинание, чтобы удушливый жар пола пещеры не действовал на него. «Мои шпионы в Дастуоллау доложили. 2 дня назад огромные силы, насчитывающие почти 120 человек, одетых в цвета Штормграда, штурмовали мои старые пещеры», — тихо сказала она. «Еще раз благодарю тебя, Гарри. Если бы не ты, вполне возможно, что я погибла бы в этой попытке». «Пожалуйста», — сказал он, нежно поглаживая ее мордочку. Внезапно его осенила идея. «Кстати, о спасении твоей прекрасной шкуры. У меня появилась еще одна идея. Аноле-аноле». Сильный дождь в данный момент не беспокоил Гарри так сильно, как он думал. Заклинания Импервиуса, наложенные на доспехи всех, по крайней мере, позволили им не промокнуть так сильно, как это могло бы быть. С ним были его 4 девушки, плюс Ониксия. Он не считал, что ее можно назвать девушкой, несмотря на то, что она поцеловала его еще 2 раза, хотя эти случаи были наедине. Группу окружали 2 дюжины ночных эльфов из Астронара, а также сама верховная жрица Луны и 6 ее непосредственных подчиненных. Он все еще мысленно содрогался от криков недоверия и гнева, которые Тиранда обрушила на него, когда он раскрыл заговор, который сам же и придумал. Потребовался почти час, чтобы успокоить ее, раскрыть план и продолжить оправдывать его действия, прежде чем она, наконец, признала, что это имеет хороший тактический смысл. Когда он затем продолжил объяснять, как они планируют помочь Изире непосредственно, подчинив этих драконов, Тиранда вызвалась сама, так как она верила, что многие из благ, дарованных ей и Луной, также могут помочь. Он посмотрел налево и увидел Арка, снаряженную и готовую к бою. Это был первый раз, когда он видел ее с недавно зачарованным мечом, и она не любовалась его красотой. Ониксия смогла без проблем раскалить и закалить меч, а окончательное закрепление чар в Дирмоле прошло довольно быстро. Единственной проблемой, с которой они столкнулись во время поездки, было убедить Дизу покинуть древнюю библиотеку. Многие из хранителей знаний очень интересовались историей дрениев, и они также стремились поделиться некоторыми древними и забытыми преданиями эльфов. Гарри посмотрел направо. Там стояла Ониксия, совершенно неприметная в своем новом человеческом облике. Она решила принять новый облик, поскольку лицо Катрины Престор было сразу же узнаваемо всеми, кто обладал властью или влиянием в Штормграде. Новый человеческий облик, по мнению Гарри, был просто карикатурой. Она была похожа на обесцвеченную блондинку, и в таком виде любила шутить с Джессир. Эти двое неплохо ладили. «Все готовы?» – спросил он вслух. Бросив взгляд налево и направо, он получил от всех подтверждение. Он повернулся к Ониксе. «Если у тебя возникнут проблемы с доспехами, кричи, я брошу в них заклинание освобождения, и они просто отвалятся». Она кивнула и шагнула вперед. Когда она была в 50 метрах, она внезапно превратилась в свою драконью форму. Трансформация вызвала возгласы удивления, поскольку теперь у нее была броня, покрывающая часть лица, шею, грудь и передние лапы. Гарри смог приобрести доспехи у драконов на удивление быстро. Очевидно, драконы в прошлом надевали доспехи в редких случаях, и у Оникси было несколько предметов на складе, которые она носила в давние времена. Однако Гарри потратил 2 дня на то, чтобы выгравировать на них защитные руны и чары, повысив безопасность Оникси в бою. Ониксия издала крик вызова зеленому дракону, который был идентифицирован как Изандра, женщина-дракон, которая была одной из старших дочерей Изеры. Изандра ответила на вызов и бросилась вперед, метя когтями в морду Оникси, на что та ответила укусом. Ониксия была примерно того же размера, что и Изандра, но у черного дракона определенно было преимущество в скорости. Гарри показалось, что зеленый дракон был вялым. Команда, поддерживающая Ониксию, расположилась широким кругом, держась далеко друг от друга, чтобы не быть растоптанными постоянно перемещающимися драконами. В то время как Ониксия изо всех сил старалась ударить и оглушить голову зеленого дракона, окружающие силы использовали против дракона столько ослабляющей магии, сколько могли. Все, чтобы расфокусировать ее сознание и сделать его более открытым для предстоящей атаки Тиранды и Гарри. Гарри стоял рядом с Тирандой, окруженный ее слугами. «Ты готов, Гарри?» «Да, я сделаю все возможное, чтобы попытаться отключить ее и определить, является ли это ментальным влиянием или заклинанием, которое контролирует ее». Она кивнула, когда Гарри сделал несколько шагов вперед, достал свою палочку и крикнул: «Легилиминс!» Он почувствовал, как его засасывает в сознание Изандры, и ощущение абсолютного хаоса охватило его. Разум дракона был очень похож на разум необученного человека, в том смысле, что он был очень сложным и неорганизованным. По крайней мере, так должно было быть. Он несколько раз практиковался на Ониксе с ее разрешения, просто чтобы убедиться, что процесс сработает и он будет знать, что делает. Казалось, что все на своем месте, но вся картина сознания казалась неправильной. Инстинктивные действия казались усиленными, а воспоминания о своей жизни – труднодоступными. Казалось, ее сознание было одновременно обострено и приглушено. Он вытащил себя из драконического разума и обратился к Тиранде. Это определенно заклинание. Ее разум почти идентичен разуму Оникси, только определенные инстинкты и воспоминания либо подавлены, либо усилены. Тогда Илуна сможет освободить ее разум от хватки того, кто это сделал. «Мы не позволим, чтобы их плацдарм во сне распространился», — проговорила сердитая Тиранда и шагнула вперед. С каждым шагом, который она делала, свет вокруг нее увеличивался, пока она не стала такой же яркой, как в храме Луны, когда она была одержима перед Джессир, Аркой и Гарри. «Освободись от уз, которые повелевают тобой, дитя сна. Пусть твой ум очистится моим светом». Луч света в 1000 раз мощнее любого патронуса, который Гарри когда-либо бросал, упал с небес и ударил в тело Изандры. Дракон взревела от боли и упала на колени. Ониксия попятилась, немного спотыкаясь, когда шла к тому месту, где лежал Гарри, прежде чем рухнуть рядом с ним обессиленной кучей. Свет луны продолжался, когда Гарри бросился к Оникси. Доспехи защитили ее, но она получила несколько сильных ударов по голове и была контужена. «Вот, постарайся не шевелиться. Мне придется немного пересилить заклинание, но я знаю заклинание для лечения сотрясений мозга», — сказал он ей. Она лишь хмыкнула в знак признательности и уставилась на него. «Ну же, Никси, постарайся не заснуть. Не могу допустить, чтобы ты заснула на мне после такого». Пока он исцелял Ониксию, Изандра успокоилась, и свет луны начал угасать. Тиранда опустилась на колено, и ее слуги помогли ей сесть. Это было довольно утомительно. «Я думаю, мне нужно снова начать тренироваться», — неопределенно сказала Тиранда Гарри. «Ну, ты получишь тренировку, когда тебе придется делать это еще несколько раз, верно», — сказал Гарри с улыбкой, которая была встречена сердитым взглядом Тиранды. «Я все еще не уверена в этом плане, Гарри, но Илуна полностью согласна с твоими действиями», — неохотно сказала она. «Так что я не могу с чистой совестью не согласиться с тобой. Мир должен где-то начинаться, леди Шелест Ветра», — сказал Гарри, начиная снимать и чинить доспехи Оникси. «А первые шаги всегда самые трудные. Аноль-аноль-о». Зеленый дракон изумленно покачала головой после того, как ей наконец все объяснили. «Немногие решились бы на такое ради нас. Я благодарю вас всех за то, что вы помогли мне прийти в себя». Изандра повернулась к Ониксе и несколько долгих мгновений смотрела на нее с закрытыми глазами, а потом сказала: «Я бы никогда не подумала, что снова окажусь на одной стороне с тобой, Ониксе. Я также благодарю тебя за то, что ты не причинила мне серьезных увечий, пока они освобождали меня от этого проклятия. Ты можешь отплатить мне тем, что поможешь освободить остальных», — ответила Ониксе. «Кроме того, все это была не моя идея. Это была идея Гарри. Он убедил меня, что в интересах моих последователей будет дистанцироваться от нас и остальной черной стаи и найти союзников». На жест Ониксе с когтем в сторону волшебника, два твердых зеленых глаза открылись и повернулись к Гарри, и смотрели некоторое время. Когда она наконец заговорила, она сказала: «Тогда, похоже, я и мои собратья будем тебе многим обязаны, Гарри Поттер. Мы просто надеемся, что все запомнят всех, кто помогал сегодня. Мы надеемся, что это станет новым началом». «Каковы наши сроки освобождения остальных?» — спросила Арка. «Я полагаю, что время на дорогу и восстановление — наш единственный ограничивающий фактор. Гарри может телепортировать нас в Ферлос на следующий, а после этого нам нужно будет придумать, как переправить нашу группу в Хинтерлендс и Дусквуд», — указала Тиранда. «Он сейчас делает порт-ключи для Ферлоса. Ониксия или Изандра могут телепортироваться в оба места, а я могу построить порт-ключи для всех», — сказал Гарри. «Пожалуйста, воздержитесь от причинения вреда кому-либо из драконов за пределами порталов. Они просто выполняют наши приказы, и теперь, когда я в здравом уме, чтобы отменить их, они не будут вступать в бой ни с кем из вас», — сказала Изандра. «Куда ты пойдешь, когда мы восстановим разум всех остальных?» — спросила Джессир. «Мне нужно будет посоветоваться с моими братьями, останутся ли они на Азерте или укрепят наши силы в пределах сна. Борьба с разложением старого бога идет не очень хорошо. Это заинтересовало в основном ночных эльфов, а также Ониксию. Изира сказала нам, что во сне присутствует нечто под названием кошмар, а не старые боги», — сказал Гарри. «Это одно и то же», — сказала Изандра. Она заметила любопытные взгляды, которые бросали на нее Гарри и Дринейки, а также некоторые из молодых эльфов. Древние боги были первыми обитателями этой планеты до прихода титанов. Древние боги были космическими паразитами, которые высасывали жизнь из планет, прежде чем перейти на другие. Титаны сражались с ними и в конце концов изгнали их на подплан Азерта. Тем не менее, похоже, что защита, которая держала их подальше, ослабла с годами. Первое вторжение произошло, когда Смертокрыл был развращен, что в ретроспективе неудивительно. Подплановая тюрьма, в которой они содержатся, находится глубоко внутри планеты, которая была владением Смертокрыла. Были и другие случаи их порчи на Азерте, но ни один из них не был столь наглым, как их заражение сна. «Так вот что удерживает Шандо ярость бури вдали?» — спросил воин ночных эльфов. «Да, Малфурион сражается там бок о бок с реинкарнированным Кинарием», — сказала Изандра отстраненно, словно вспоминая жестокую битву, хотя он и пытался вернуться. Он сказал, что то мешает ему вернуться в свою смертную оболочку. Не по своей воле он оставался во сне так долго. «Это нужно будет выяснить», — сказала Тиранда, которая явно скучала по своему возлюбленному. «Готово», — неожиданно сказал Гарри. «Порт-ключи созданы здесь для всех. Та же фраза активации, что и в прошлый раз. Изандра, Ониксе, вы будете телепортироваться напрямую?» «Да-да», — ответили они обе. «Ну что ж, пошли», — сказал Гарри. «Аноль-аноль-о». Очистка четырех порталов заняла почти полтора дня. С течением времени группа все больше и больше выматывалась. Но в итоге потерь не было, и странствующая группа получила четырех новых членов и освободила сотни дракончиков, которым теперь, когда их непосредственные начальники не отдавали им приказы, противоречащие желаниям Изиры, можно было дать новые распоряжения. Небольшая армия решила разбить лагерь на уединенной поляне, окружавшей портал в сумеречном лесу, который находился в южной части континента Восточных Королевств. Гарри разбил палатку волшебника, и его группа и Ониксе уединились внутри. У остальных лучников и жрецов были свои небольшие палатки, которые они использовали для сна. Ониксе была удивлена обстановкой, ведь многие бытовые приборы и приспособления еще не были изобретены на Азерте. Гарри впервые готовил для них. В палатке под чарами стази сохранилась земная пища, поэтому Гарри смог приготовить несколько блюд, которых никто из девушек раньше не пробовал. При приготовлении каждого блюда он также смог заставить девушек назвать сравнительно похожие ингредиенты, которые существовали здесь, так что он сможет и в будущем наслаждаться земной едой. Они провели эту ночь, все шестеро, в одной огромной кровати. Группа, обнаженная, как в день своего рождения, смотрела земные фильмы по телевизору, который Гарри давно придумал, как заставить работать при помощи магии. Дренейки имели в своем распоряжении подобную технологию, но эльфы и Ониксия даже не мечтали, что такое возможно. Один сочный романтический фильм позже, там было пять женщин разных видов, шмыгающих носом, как влюбленные подростки, а Гарри Поттер гадал, что же жизнь подкинет ему в следующий раз. Девочки почти всю ночь смотрели фильмы, а Гарри изо всех сил старался не заснуть. В конце концов, на середине третьего фильма, который они смотрели, Гарри задремал на плече Джессир. Его бессознательное состояние, вероятно, длилось всего несколько секунд. Но это все, что требовалось Изере, чтобы вернуть Гарри в зеленый туман и слегка погладить его по лицу. «Спасибо, Гарри Поттер». Гарри почувствовал мягкое прикосновение к своим губам. Он открыл глаза и увидел повсюду зеленый туман, который снова превратился в темноту. «Аноль-аноль-о». Четверо невероятно благодарных зеленых драконов, которые были старшими прямыми сыновьями и дочерью Изеры, сидели в гуманоидной форме за волшебным полированным дубовым столом, созданным Гарри. Их звали Литон, Террар, Эмерисса и Сандра. Гарри позволил девушкам из его группы решить, кто будет представлять их, и они выбрали Джессир, чтобы она сидела между Ониксией и Тирандой. «Во-первых, мы хотели бы поблагодарить вас за помощь, когда другие, скорее всего, просто убили бы нас, считая нас просто безмозглыми зверями», — сказал Литон, зеленый дракон, который был избран их фактическим лидером. Тиранда заговорила: «Хотя мы объединились вместе, это был план Гарри. Это он убедил своих друзей хотя бы попытаться. Именно он осмелился вступить в переговоры с Ониксией в ее логове через несколько минут после того, как ее войска разгромили рейд Штормграда. И именно он убедил меня, несмотря на мои возражения о том, насколько это рискованно». Гарри захотелось опуститься в созданное им кресло и спрятаться после такой похвалы. Он поднял бровь на Тиранду, которая только ухмыльнулась в ответ на его смущение. «О, это означает войну, ты, 10-тысячелетняя сука. Мародер всегда мстит за шалость», — тихо произнес он. «Это было в интересах всех. Изера связалась со мной напрямую. Я думаю, она надеялась, что мы попытаемся вмешаться, чтобы помочь ей. Мы просто продолжали натыкаться на вас всех, и мне показалось хорошей идеей найти способ вернуть ваш разум обратно. И все же мы благодарны вам», — сказал Террар. «Прошлой ночью мы связались с ней из сна, и она, казалось, удивилась не тому, что нас освободили, а тому, что это произошло так быстро после того, как она связалась с тобой. Присутствие трех драконов и подкрепление из драконов, которые находились за порталами, очень поможет нашим военным усилиям». Тиранда первой заметила ошибку в счете. «Три дракона, но ведь вас четверо, и Сандра, единственная женщина из четырех зеленых драконов», заговорила. «Сновидица свела меня и Ониксию прошлой ночью, и у нас был долгий разговор. Союз, на который надеялась Ониксия, возникнет сейчас, а не через несколько лет. Меня попросили помочь Ониксии и нашим общим друзьям в их следующих поисках». Она странно замолчала, и у Гарри сложилось впечатление, что и Сандра унаследовала тревожную привычку Дамблдора говорить достаточно информации, чтобы заставить кого-то задать вопрос, чтобы продолжить. «Какие поиски?» – спросила Джессир. Гарри догадывался, к чему это может привести, но хотел удостовериться. «Я пойду с тобой, когда ты совершишь набег на чертоги Нефариона и очистишь черную скалу от скверны грязных экспериментов Нефариана над нашими братьями и сестрами. Ты собираешься убить Нефариана?» — спросила Тиранда в абсолютном шоке от такого развития событий. «У тебя хватит сил на такое дело? Единственной проблемой будет сам Нефариан», — впервые заговорила Ониксия. «Он хитрый тип, но два дракона плюс группы Гарри вполне хватит, чтобы совершить это дело. Это избавит нас от главного препятствия на пути к миру в этом регионе. Все, что останется, это темные железные дварфы, и силы Альянса и Орды должны быть в состоянии сокрушить их». Пока все это обсуждалось, Гарри посмотрел на Исандру. Она странным образом подражала Изере. Изера просто держала глаза закрытыми, в то время как Исандра носила зеленую повязку на глазах, находясь в гуманоидной форме. Она, очевидно, все еще могла видеть или обладала экстрасенсорными способностями, потому что повернулась к Гарри и слегка дружелюбно улыбнулась и кивнула. Будучи в гуманоидной форме, Исандра подражала ночным эльфам и носила красивое зеленое боевое платье, которое свисало с бедер и оставляло открытым мускулистый живот, как это было принято у женщин этого мира. Ее наплечники, хотя и выглядели несколько практично, были явно предназначены больше для эстетики, чем для боя. Наряд выглядел скорее церемониальным, чем боевым. У нее была невероятная фигура, как и у всех женщин, которых Гарри встречал в этом мире. А милостивый милосердный Мерлин, вдруг понял он, получается 6. Внезапно его мысли прервала Тиранда. Я чувствую, что устранение Нефариана будет иметь довольно далеко идущие последствия для стабильности Азерота. 2 отряда лучников ночных эльфов будут сопровождать вас в этой миссии, а также 3 из 6 жриц. Битва, в которую вы собираетесь вступить, вероятно, будет намного легче, чем та, с которой вы столкнулись сейчас с нами. Вы не пытались убить нас, а просто подчинить. И вы еще больше усложнили свою задачу, попытавшись сделать это, не причинив нам серьезных травм. Всегда гораздо труднее подчинить, чем убить. Ониксия и Сандра составляют очень грозный дуэт. У Нефариана не будет ни единого шанса, сказал Литон. И Сандра посмотрела на Ониксию. Ты все еще собираешься вернуть яйца, которые найдешь в логове Черного Крыла? Да, ответила Черный Дракон. Портключи Гарри можно использовать для мгновенной телепортации яиц в наш новый инкубатор. Мы планируем найти способы связаться с красной, бронзовой и даже синей стаями, если это возможно, чтобы в конечном итоге вернуть яйца. Есть ли у вас место, где можно безопасно хранить найденные яйца зеленой стаи? Когда Исандра покачала головой, Ониксия на несколько мгновений замолчала и постучала пальцами, словно размышляя о чем-то. Она повернулась к Литону, который был предводителем зеленых драконов. Не могли бы вы послать несколько ваших драконов в наш инкубаторий, чтобы присмотреть за своими яйцами? Я спрашиваю, потому что не хочу, чтобы меня обвинили в подделке яиц другой стаи. Если бы члены зеленой стаи были там, ненужного конфликта можно было бы избежать. Литон ухмыльнулся. Очень хорошая идея. Нам нужен кратковременный инкубатор, так как Изера не доверяет тем, которые у нас есть в настоящее время, чтобы освободиться от влияния кошмара. Безопасное временное пристанище здесь, на Азероте, было бы предпочтительнее. Затем зеленый дракон снова повернулся к группе. После Нефариана, что ваша группа предпримет дальше? Все присутствующие посмотрели на Гарри, который надулся. Почему все думают, что это я придумал план? Я просто выдумываю это на ходу. Ответ вызвал смех, который позволил Гарри немного подумать. Лично я хотел бы выследить еще каких-нибудь агентов Пылающего Легиона на Азероте, но я не знаю, куда идти. Сам факт того, что в этом мире есть неучтенные повелители ужаса и другие случайные демоны, угрожает безопасности. Он подумал еще немного. Я хочу зачаровать оружие и доспехи нашей группы, если у нас будет свободное время, и если Исандра присоединится к нам, я хочу сделать для нее боевые доспехи, похожие на доспехи Оникси. Также, в конце концов, нам нужно будет обратить свой взор на плеть. Проблема в том, куда они, похоже, почти везде, и их численность почти бесконечна, как мне говорят. И тут возникает большой вопрос, как сражаться с противником с роевым разумом и нанести ему стратегический урон. Все вопросы обоснованы, сказала Тиранда. У меня есть еще один вариант, который ты захочешь принять после того, как разберешься с Нефарианом. Она жестом подозвала одну из своих жриц, и вперед вынесли шкатулку с гербом Орды. Предоставление Орде копии файлов Теневого Совета оказалось очень хорошей идеей. Тралл возглавил армию с Леди Ветрокрылой на своей стороне, и они очистили подземный город несколько недель назад. От них не будет исходить заговор Пылающего Легиона. Кроме того, перед тем как уйти, чтобы уничтожить предателей, Тралл приказал доставить их нам через Грету и Изумрудный Круг. Она подняла эмблему Орды и письмо. Тралл предоставил тебе и всем, кто носит эти знаки, немедленный доступ в его тронный зал в Агриммаре. Кэрн Кровавое Копыто из Тандерблуффа тоже сделал такое предложение. Возможно, вы захотите встретиться с ними просто для того, чтобы облегчить будущие отношения. Гарри кивнул и, взглянув на Джессир, увидел, что она тоже кивнула ему. Гарри подошел, взял письмо и сел. Он молча прочитал чрезвычайно хорошо написанную записку военного вождя. Половина пары орков, которые в одиночку одолели повелителя ям, подумал он с легкой дрожью. Не думаю, что мы вправе отказаться от этого приглашения, но мы не можем этого сделать, пока не разберемся с Нефарианом. Как насчет того, чтобы наша группа вернулась на Дарнас? Мы можем отдохнуть там несколько дней, а потом посмотрим, как быстро мы хотим двигаться дальше. Я уверен, что ваши солдаты тоже хотели бы вернуться домой, сказал Гарри, глядя на Тиранду. Гарри повернулся к Исандре. «Сразу идешь с нами?» Дракон кивнула и встала, чтобы обнять своих братьев, которые мгновенно телепортировались прочь с помощью своей собственной магии. Раздали портключи с обручами, и группа вскоре обнаружила, что мчится сквозь пространство и время к Дарнасу. «Анолли-анолли!» Сильвана Ветрокрылая с хмурым видом расхаживала по залам и переоборудованным склепам подземного города. Несмотря ни на что, моральный дух ее людей казался на удивление хорошим. Удаление большинства самых ярых и фанатичных немертвых, которые почти все присоединились к заговору Пылающего Легиона, сделало депрессию жизни после смерти немного более терпимой для большинства. Только не ее. Натанос опаздывал. Она нуждалась в своем истинном заместителе. Так долго она публично позволяла вещам просачиваться через грозного лорда, но втайне многие миссии и решения проходили через хитрого бывшего человека, который так много лет назад поразил ее своей способностью выслеживать врагов лучше, чем высшие эльфы на несколько тысяч лет старше его. Ее неспособность распознать заговор против ее народа, когда обман почти предстал перед ней, нанесла мощный удар по ее уверенности и самолюбию. Она осознала, насколько она не непогрешима, и что то, что она могла считаться одной из сильнейших среди отреченных, не давало ей права править. Ее первым побуждением, когда она увидела информацию, которую человек добровольно предоставил Орде, было немедленно уйти со своего поста и отправиться в изгнание за свою неудачу. Она, бессмертная королева Банши, которая гордилась своим отсутствием эмоций, чувствовала то, что никогда не мечтала почувствовать снова. Стыд. Она подвела свой народ, просто и ясно. Отрекшиеся занимали в ее сознании первое место, и она совершила ошибку, которая едва не стоила им всего, их союзов, их дома, самого народа. Из-за ее самонадеянности якобы прирученный ужасный лорд находился на расстоянии удара от нее почти 5 лет. В любой момент этот мерзавец мог убить ее, но теперь она увидела истинную игру, которую вел Пылающий Легион. Существовали долгосрочные планы, защищенные непредвиденными обстоятельствами. «Леди Ветрокрылая», — раздался тихий голос позади нее. Она обернулась. Мужчина за ее спиной незаметно подкрался к ней, как делал бесчетное количество раз за те 40 лет, что она его знала. Натанос Моррис, или Блайт Коллер, как его теперь называли в смерти, был искусным следопытом, охотником и убийцей. Орда научилась бояться его, еще не зная его имени, во время Второй войны. Он был призраком Кельталоса, безмолвная чума, которая нападет без предупреждения, оставив целые отряды солдат мертвыми без свидетелей. «Спасибо, что пришел, Натанос. Мне нужно многое с тобой обсудить. Что тебе нужно, Сильвана?» Он был одним из немногих, кому она позволяла обращаться к себе фамильярно. Потребовались годы, чтобы заставить его сделать это, и это еще больше говорило в ее пользу. «Я совершала ошибки, руководя нашим народом. Ошибки, из-за которых мы едва не потеряли все». Некоторое время она молчала, погруженная в свои мысли. Натанос легко понял это и промолчал. «Натанос, я думаю, что скоро уйду в отставку. Мне нужен кто-то, кому я доверяю, чтобы лучше руководить нашими людьми. Этот человек ты». Она наблюдала за тем, как он вникает в ее слова. Натанос всегда был очень умен и знал, что отговорить ее не удастся. Вместо этого он обратился к тому, чего не знал. «Куда вы отправитесь, миледи?» Вот в чем был вопрос. Она действительно не знала. «Я хочу что-то изменить. Даже если я с треском провалюсь, наши люди каким-то образом получили небольшой моральный подъем благодаря смерти предателей, но у нас нет настоящих героев среди отрекшихся, чтобы сплотиться за тех, кто находится в поле. Я застряла здесь, занимаясь бумажной работой и не давая апотекариям совершать зверства и геноцид. Я хочу выйти и снова дать бой врагу». Натанос кивнул и улыбнулся, а слухи о том, что группа Альянса массово уничтожает демонов, не имеют к этому никакого отношения. «Вы хотите создать свою собственную версию такой группы для Орды?» Сильвана покачала головой. «Я наполовину надеялась присоединиться к этой группе». Рейнджер, казалось, был искренне потрясен. «Они позволили бы тебе сделать такое?»

пылающие степи. Случились темные железные гномы. Это гномы, которые живут под горой Блэкрок. Много лет назад они вели масштабную трехстороннюю войну против гномов Айронфорджа и Гримбаттла. Их колдунам удалось сильно проклясть Гримбаттл, настолько сильно, что город был покинут, что еще больше сплотило Айронфордж, чтобы отомстить за город-побратим. Столкнувшись с огромными трудностями, темные железные попытались призвать Элементаля, чтобы он сражался за них, сказала Ониксия. И Сандра продолжила рассказ. К сожалению, они вызвали аватару одного из бывших лейтенантов старых богов, Рагнароса, повелителя огня. Гора Блэкрок мгновенно изверглась, сравняв с землей территории почти на 75 миль во всех направлениях. Облако пепла выпало еще дальше. Теперь Рагнарос частично освободился из заточения в элементальном плане и существует где-то глубоко под горой Блэкрок. Он поработил темных железных гномов, чтобы они выполняли его приказы, и бездумно посылает их на поиски Нефариана, который контролирует верхние уровни горы. «Именно туда мы и направляемся», — весело сказала Джессир. «Замечательно», — сказал Гарри, оглядываясь на группу позади себя. «У них было два отряда лучников ночных эльфов, три жрицы Тиранды, известных как сестры Эйлуны, вместе с группой Гарри, и два дракона. Он все еще не привык к этому, хотя прошло уже две недели с тех пор, как и Сандра присоединилась к ним, и почти пять с тех пор, как они познакомились с Ониксией. За время своего пребывания в этом новом мире он много слышал о драконах. Теперь, когда он так долго находился в непосредственной близости от двух из них, он мог сделать истинное наблюдение о них. Драконы были сплетниками. Бесконечные разговоры о том, кто кого подставил, и кто из супругов теперь изменяет кому, казались несвойственными столь благородным существам, но доказательства обратного были прямо перед ним. Только теперь все разговоры вертелись вокруг планов Ониксии относительно будущего партнера и отсутствия хорошего потенциала в стае черных драконов. «Так мы просто войдем прямо в парадную дверь?» – спросил он, хотя бы для того, чтобы нарушить молчание, в которой они оказались во время путешествия. Входов в это место немного, и все тайные ходы, которые существовали в любой момент времени, вероятно, будут разрушены в течение нескольких месяцев из-за постоянных землетрясений и лавовых потоков, сказала Ониксия. В данном случае лучше всего использовать то, что, как мы знаем, надежно и безопасно. Информация имела смысл, но, по крайней мере, Гарри она не показалась разумной. Путешествие сюда не заняло много времени. Ониксия телепортировала Гарри в безопасное, незаметное место у самой тени горы, и оттуда Гарри смог сделать порт-ключи для всех. Однако нельзя сказать, что путь к пандусу, ведущему через лавовые поля, прошел без происшествий. Они встретили множество дракончиков, яростно преданных Нефариану, и некоторые из них, понюхав воздух, узнали запах Ониксии, которая была симпатичной блондинкой, путешествующей с группой. Раздались крики «предательница» и «шлюха», и хотя Ониксия сделала доброе лицо, Гарри мог сказать, что слова ее глубоко ранили. Даже сейчас, спустя несколько часов после их последней битвы, ее замкнутое лицо заставляло и Сандру, и Гарри бросать друг на друга обеспокоенные взгляды. «Эй!» Он положил руку на человекоподобную руку дракона, пока группа шла все ближе к южному входу в чудовищную гору. Признаком доверия и укрепления отношений между ними стало то, что Ониксия быстро улыбнулась, увидев Гарри рядом с собой. «Я собирался держать это в секрете еще немного, но решил, что сейчас самое время рассказать тебе, если это вызовет улыбку на твоем лице». По ее внезапно изменившемуся настроению Гарри понял, что ход его мыслей был хорошей идеей. «В моем мире люди обладают способностью превращаться в животных. Это долгий процесс, чтобы научиться нормально, если вы делаете это правильно. Однако есть способ форсировать изменения и даже выбрать животное, в которое вы хотите превратиться. Проблема в том, что это становится постоянным, и если у вас нет магии, необходимой для такого превращения, то в конечном итоге вы навсегда лишаете себя возможности превратиться в любое другое животное. Мои родители оба выбрали этот метод. Мой отец стал оленем, а мать тигрицей. У меня есть все ингредиенты для приготовления зелья, которое заставляет это делать, но никогда не было животного вида, который бы меня заинтересовал, и терпение, чтобы сделать это правильным способом. Гарри посмотрел прямо на Ониксию. «Ты хочешь, чтобы я выбрал форму дракона?» Ониксия даже споткнулась. Восстановив равновесие, она подняла глаза и недоверчиво уставилась на Гарри. ты можешь получить способность превращаться в дракона». Затем ее мысли вернулись к остальной части разговора. «Нет, Гарри, я не могу тебе этого позволить. Ты не можешь отбросить свой шанс стать чем-то другим, чем-то более великим только ради того, чтобы стать драконом. А что плохого в том, чтобы быть одним из самых могущественных и красивых существ на этой планете?» — спросил он, приподняв бровь. «Зачем ты это сделал?» — тихо спросила она. Гарри показалось странным, что она так говорит. Она уже несколько недель не была такой сдержанной, по крайней мере, с их первой встречи. «Ну, всегда есть шанс, что моя первая и единственная истинная форма будет кроликом, и разве это не смущает?» — сказал он, заставив Ониксию фыркнуть от этой мысли. Но затем его настроение изменилось. «Потому что я могу. Кто знает, может быть, когда-нибудь я смогу сражаться рядом с тобой в последней битве, где мы сделаем тебя аспектом земли». Ониксия только моргнула, прежде чем покачать головой. Она наклонилась и поцеловала его прямо в губы. Потом она долго смотрела на него, как будто действительно хотела что-то сказать, но в конце концов покачала головой, улыбнулась ему и ушла. Заметив, что он отстал от остальных, Гарри бросился догонять. В конце концов, они собирались войти в крепость. Аноль-аноль-о. Время от времени, находясь на Азероте, Гарри чувствовал, что местные жители сошли с ума. Деревья высотой в несколько миль, а на них города. Космические корабли, работающие на магии. Гигантские ходячие гуманоидные быки, которым нравится собирать цветы в качестве средств к существованию. Это было ничто по сравнению с размещением нескольких крепостей и полноценного города внутри действующего вулкана, а потом еще и вести войну друг против друга. По крайней мере, их путь к сегодняшнему заданию был ясен. Вверх для драконов, вниз для города гномов и огненных элементалей. Они дали знать Тиранде, чтобы она распространила слух, что Альянс и Орда должны очистить дворфов, в то время как его группа позаботится о драконах. Их группа джаггернаутов не станет панацеей от всех бед этого раздираемого войной мира. Мир — это то, за что вы сражаетесь, поэтому он ожидал, что все они будут вовлечены. Гарри отпарировал обратно к аванпосту черного дракона, который они с Ониксией установили прямо перед входом в гору. Он предупредил их, что в ближайшие несколько часов в инкубатор могут поступить яйца, и чтобы они были готовы к их приему. Орки из клана Черной Горы сразу же набросились на них, когда они начали свое восхождение на территорию черной стаи драконов внутри горы. Они прочно обосновались в полуразрушенных коридорах, которые были не шире трех человек. Залы были бледными тенями их былой славы и выглядели так, словно когда-то были украшены резьбой с очень богатыми мотивами. Из-за проблем с размерами у Ониксии и Сандры не было места, чтобы использовать свои разрушительные приемы или истинные формы. «Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы ускорить это?» — спросил Гарри вслух после того, как выглянул из-за угла и увидел еще полдюжины серокожих орков, выглядывающих из-за своего укрытия. Стрелы и огненные шары быстро ударили в то место, где только что была его голова. «Мы не можем использовать драконий огонь, но я все еще могу быть полезна», — сказала Исандра, шагая вперед. Она протянула руки. И если бы Гарри не знал лучше, он бы сказал, что ее глаза открылись под повязкой, которую она носила. Белое облако, казалось, вырвалось из ее тела и медленно двинулось вперед. Гарри двинулся, чтобы заглянуть за угол, но был задержан зеленым драконом, который, несмотря на то, что теперь ее глаза были закрыты, казалось, смотрела прямо на Гарри. «Пока нет, пусть движущийся сон выполнит свою работу». 20 секунд. Шесть стонов и ударов спустя, и весь коридор был полон спящих орков. Джессир двинулась вперед, перерезая горло каждому. Когда-то давно Гарри мог бы подумать, что это подлая и аморальная тактика, но он уже давно потерял свою честь, когда дело касалось ведения войны. Если ты жив, а другой человек мертв, то этого было достаточно, чтобы спать по ночам. Это означало, что ты выигрываешь. Ониксия была их лучшим помощником, пока они продвигались через гору. Она была достаточно взрослой, чтобы действительно побывать там, когда это была полностью контролируемая дворфами крепость. Теперь гномы были оттеснены назад в их шахтерский район у подножия горы, который они с тех пор переоборудовали в город. Сам шпиль Черной Горы был их первоначальным городом и королевским дворцом до того, как Нефариан и орки Черной Горы во время Первой войны захватили власть. Они продвигались по комнатам, спокойно расправляясь с отдыхающими группами солдат и драконов. Это было медленно и утомительно, но они продвигались вперед. пока они не наткнулись на нечто, чего Гарри, по крайней мере, никогда раньше не видел. Огненный элементаль. В большой комнате шесть магов направляли силу в барьер, который удерживал элементаля на расстоянии. На земле лежал довольно простой рунический массив, который, казалось, высасывал силу и тепло из элементаля и отводил их в другое место. Гарри подумал, что, скорее всего, они использовали этот элементаль в качестве источника энергии, чтобы согреть различные яйца в крепости. Гарри снова перевел взгляд на колдунов, чья медитация была настолько глубокой, что они даже не услышали, как большая группа вошла в комнату. Используя сигналы рук, Джессир приказала каждому человеку взять по колдуну, чтобы убить, в то время как Ониксия сама подошла к барьеру, чтобы сразиться с огненным элементалем. Когда все они заняли свои места, Джессир подала сигнал, и горло шести орков-колдунов были перерезаны, а тела вскоре упали на пол. Барьер, по-видимому, был в двух направлениях, хотя и быстро ослабевал. Драконы окружили элементаля, так как у них был гораздо более высокий иммунитет к его пламени даже в человеческой форме. Гарри нечасто встречался с чистыми элементальными существами. Ближе всего к нему были инферналы из пылающего легиона на земле, которые представляли собой человекоподобные чудовища из камня, которые были оживлены с помощью демонической энергии скверны. Мысли Гарри были прерваны разрушением барьера и торжествующим смехом огненного элементаля. «Спасибо, что освободили меня, глупцы. Теперь позвольте мне отплатить вам тем, что я сожгу плоть с ваших костей». Оказалось, что элементаль только болтает, поскольку ледяные стрелы Джессира и лучников стражи, магия льда Десидра и старая добрая грубая сила Оникси и Сандра ярко рассеяли энергию элементаля за считанные секунды. Половина подкреплений ночных эльфов, предоставленных им Тирандой, даже не потрудилась сражаться. Они шутили о том, как легко убить слугу Рагнароса, когда все услышали, как ахнула Джессир. Они подошли к следующей комнате и были потрясены увиденным. Инкубаторий, наполненный драконьими яйцами. Гарри посмотрел на Ониксию, в глазах которой стояли слезы. Но слезы были недолгими, их сменил гнев. Эти птенцы не вырастут, чтобы служить Нефариану или участвовать в экспериментах. «Сколько их там?» – спросил Гарри, стоявший сзади, и у него был не самый лучший обзор. «Чуть больше сотни», – сказала Джессир, наблюдавшая за патрулями в комнате. «Мы можем спасти их при помощи портключей. Проблема будет в том, чтобы сделать это, не привлекая внимания. В такие времена, как сейчас, я бы хотела, чтобы у нас был разбойник», — сказала Арка. «Можно было бы просто прокрасться и телепортировать при помощи портключей их всех». Гарри недоверчиво посмотрел на нее. Он подошел и довольно сильно постучал палочкой по ее голове. «Что?» — пролепетала она, когда все ее тело медленно становилось невидимым под действием дезиллюминационного заклинания. «У разбойников на меня ничего нет», — сказал Гарри. Остальная часть группы улыбнулась в ответ. Гарри понял, что на самом деле он еще не использовал заклинание дезиллюминации перед драконами или войсками ночных эльфов, так что они вполне оценили возможности. «Давайте приступим к работе. Все равно мои наблюдатели за лежбищем начинают лениться», — сказала Ониксия с блеском в глазах, глядя на комнату с яйцами. «Аноль-аноль-о. Ну, разве это не было захватывающе?» — сказала Кудрия. «Самые застенчивые всегда самые ненормальные», — сказала Исандра после того, как группа закончила довольно простую кражу всех яиц в поле зрения. «Вы все должны увидеть, о чем мечтает эта девушка». Кудрия побагровела от такого намека, но была спасена, когда заговорил кто-то другой. «Исандра, давай поговорим о том, чем мы с тобой занимались в свободное время наедине», — поддразнила Ониксия, заставляя Исандру тоже покраснеть. «Да ладно тебе, давайте будем серьезны. Мы едва коснулись поверхности этого места, и нам предстоит долгий путь», — сказала Джессир, пытаясь восстановить хоть какой-то порядок. Ониксия была в восторге, если таким словом можно описать дракона ее обычно сдержанного и надменного характера. Появление такого количества яиц очень помогло бы ей в стае, и всегда оставался шанс найти еще больше в крепости. Они двинулись дальше в логово зла, только чтобы наткнуться на оружейную квартирмейстера. Разбирая останки уничтоженных ими орков, Джессир начала возбужденно восклицать: «Что тебя так взволновало?» «В такие моменты нужно сохранять спокойствие», — сказала Десидра, оглядывая выходы, чтобы не привлечь лишнего внимания. Джессир указала на книги, которые были найдены у особенно хорошо вооруженного и бронированного орка. «Планы кузнеца. Арка они понравятся. Многие из них прототипы, которых я никогда раньше не видела. Круто. Все, что угодно, лишь бы наша девочка была счастлива, рассеянно сказал Гарри. Он сам смотрел на некоторые доспехи, которые носили эти орки. Состав войск, с которыми они до сих пор сталкивались, менялся по мере того, как они все глубже и выше забирались в крепость. До сих пор они не сталкивались с безмозглыми ворчунами, а только с безмозглыми ворчунами, которые были немного лучше вооружены. Он не сомневался, что до конца их пути произойдет еще как минимум одно повышение уровня интеллекта и брони. Они разграбили тела, как обычно, и двинулись вперед. Внезапно Униксия остановила их. «Мы хотим обойти соседнюю комнату, если сможем». «Почему?» – спросила Джессир. «Следующая комната – гладиаторская арена. Короли гномов всегда наблюдали, как их враги жестоко терпят поражение в ней. Мы не хотим подниматься туда и быть замеченными кем-то еще, кто может быть на арене в это время», – объяснила она. «Это очень большая арена, и вполне вероятно, что внутри нее спрятаны патрули. Они долго шли в обход, некоторые участки были заблокированы решетками и обрушившимися коридорами, но Гарри смог пройти через них, аппарируя через щели в обломках, а затем передавая порт-ключи обратно остальным. Коридоры за пределами арены были заполнены лежащими орками и драконами, которые несли караульную службу на стратегических перекрестках. Это был настоящий бой в ближнем бою, но присутствие Ониксии и Сандры было тузом, с которым ни один из этих врагов никогда не мог мечтать сравниться. В конце концов они достигли буквального Т-образного перекрестка. «В какую сторону нам идти, Никси?» – спросил Гарри с легкой улыбкой на лице. Она легонько потрепала его по голове. «Налево подъем вверх, в главный дворец гномов. Нефариан теперь называет эту область логово Чернокрыла. Справа, вероятно, находится место, где Нефариан разместил своих командиров. Тогда в какую сторону? Я не вижу смысла оставлять за спиной врагов. Мы убили почти всех, кого видели до сих пор. Не похоже, что лучникам грозит опасность исчерпать боеприпасы. Действительно, 20 эльфийским лучникам и 3 жрицам до сих пор не пришлось и пальцем пошевелить. Они почти не потратили стрел, а жрицы откровенно скучали. Давайте зачистим остатки его войск здесь. Нет смысла внезапно вступать в бой на 2 фронта, когда мы уже на полпути в гору, сказала Джессир. Аноль-аноль-о. Остальная часть нижнего уровня крепости предоставила им много войск для сражения, но мало трудностей. Присутствовали многочисленные драконы, а генерал, с которым они в итоге столкнулись, был драконом с атакой, которая очень заинтересовала Гарри. Хотя Гарри чувствовал себя немного подавленным, поскольку это заинтересовало его в тот единственный раз, когда он увидел, как генерал использовал это. Это было связано с тем, что 20 лучников сделали один залп и уронили его на задницу. Генерал мог запустить в человека огненную вспышку, в результате чего его магическое ядро временно загоралось и человек впадал в бредовое состояние. Лекарства или способа блокировать эту технику не существовало, и Гарри стало интересно, какие еще вирусные заклинания можно наложить непосредственно на ядро человека. Возможные последствия такого заклинания отправили разум Гарри в направлении, в котором он не был годами. Он был уверен, что это может быть использовано как во благо, так и во зло, поэтому он поклялся быть осторожным в своих исследованиях этого предмета. «Что это?» – спросила Десидра через несколько мгновений после того, как генерал испустил последний вздох. Она указывала на шар, который находился за спиной генерала. Ониксия сначала осмотрела его, а потом помахала Исандре, чтобы та высказала свое мнение. Все наблюдали за тем, как они переговариваются драконическим шепотом между собой. Гарри достаточно быстро наложил на свою группу переводческие чары, чтобы они услышали примерно половину разговора, прежде чем 2 дракона повернулись обратно к группе. Следующий уровень крепости содержит магический барьер. Было разумно, что мы решили пройти его первыми, потому что мы не смогли бы пройти дальше, если бы пошли в другом направлении. Эта сфера добавляет всем магическую метку, позволяющую пройти через барьер, сказала Ониксия. Каждый кладет руку на этот шар, чтобы настроиться, сказала Исандра. Гарри ждал своей очереди, пока люди медленно подходили к сфере, каждый из них клал руку на сферу на несколько секунд, пока на тыльной стороне их рук не появлялась руна, а затем исчезала. Гарри был заворожен всем этим процессом и надеялся найти любой защитный камень или чары, скрывающиеся за таким барьером. Когда группа уходила, Он уменьшил всю коллекцию вместе со сферой и засунул ее в сундук. В очень короткий срок группа из 30 человек была подключена к барьеру и вернулась обратно тем же путем, каким они пришли. Они снова подошли к Т-образному перекрестку, на котором побывали раньше, повернули налево и поднялись в крепость. «Сколько еще?» – спросила уставшая Кудрия. Несмотря на то, что за несколько месяцев пребывания в группе она поправилась на порядок, она все еще была не в такой хорошей форме, как остальные. «Мы почти добрались до зоны первичного приема», — сказала Ониксия. Когда-то это была комната, где проводились официальные балы и ужины, которая примыкала к основному тронному залу. Бесконечная лестница в конце концов закончилась, и группа испытала шок. Это была еще одна комната, заполненная драконьими яйцами, только эти были не 2-3 фута высотой, как большинство. Все они были ростом с Гарри. «Никси», — тихо спросил Гарри, заметив, что случайные патрули в дальнем конце комнаты еще не заметили незваных гостей. «Это нормально или это эксперименты?» «Понятия не имею», — потрясенно ответила Ониксия. «В очень редких случаях я откладывала такое большое яйцо. Они почти всегда становятся чрезвычайно сильными драконами. Я никогда раньше не видела столько яиц такого размера одновременно. Это не может быть естественным. Что ж, давайте возьмем их с собой», — сказал Гарри. «На данный момент они невинны и не совершили никаких преступлений». Увидев, что все кивают, Гарри сказал: «Я сделаю портключи для всех. Когда они сработают, будьте готовы зарядить в большого и уродливого заряд вон там». Большой и уродливый, о котором говорил Гарри, был драконом вдвое больше обычного. Он был толстым и тучным, что наводило Гарри на мысль о драконьей версии дяди Вернона. Перед драконом на панели располагалось множество магических инструментов, и он, очевидно, каким-то образом следил за состоянием яиц. «Разарегор», — внезапно сказала Ониксия, проследив взглядом за направлением, куда указывал Гарри. «Вот как его зовут. Что нам следует о нем знать?» — спросила Джессир. «Он любит огонь», — сказала Ониксия без тени веселья. «Он также будет в полной мере способен поджечь твою магию, как это было у генерала». «Ну, этого будет достаточно легко избежать», — сказал Гарри. Он медленно повернулся и подошел к каждому из присутствующих. Он прикоснулся к каждому, бормоча при этом себе под нос. Все присутствующие почувствовали, как что-то накрыло их, но никто не понял, что произошло. «Что это за заклинание, которое ты наложил на нас?» — спросила Десидра. «Элементалям это интересно. Они говорят, что оно кажется странным. Оно называется заклинанием замораживания пламени. Это делает вас невосприимчивым к огню на короткое время. Он ничего не сделает с действительно сильным магическим огнем, таким как драконий огонь из этого мира или проклятый огонь, такой как адское пламя из моего мира, но я думаю, что немного огня от этого парня должно быть в пределах его возможностей». Быстро были организованы портключи для яиц, и Гарри послал на базу Ониксии портключ с ревуном, сообщавшим о скором появлении большого количества яиц. Наконец, он заглушил коридор, ведущий дальше в горную крепость, решив, что нет необходимости рисковать прибытием подкрепления в середине боя. Группа напряглась, ожидая активации портключей, прежде чем атаковать Разарегора. Внезапно каждое яйцо в пещере засветилось синим и исчезло. Разарегор, казалось, на мгновение запаниковал, прежде чем заметил группу из примерно 30 человек, набросившуюся на него. «Глупцы, эти яйца ценнее, чем вы думаете». Он выглядел так, будто собирался сказать что-то еще, когда Ониксия и Сандра преобразились, поскольку это была первая комната в крепости, где они могли использовать свои истинные формы. Они обе тут же перекусили дракона пополам. Группа остановилась, ошеломленная внезапно проявленной жестокостью. Ониксия оглянулась на группу, верхняя половина тела Разарегора наполовину высунулась изо рта. Внезапно труп упал на землю с громким лязгом доспехов. Когда шум утих, она спросила своим глубоким ракочущим драконьим голосом: «Слишком сильно, аноль-аноль-о». Они укрепили свои позиции, прежде чем перейти в следующую комнату. Как никогда ранее, они поняли, что это была крайне деликатная миссия по проникновению. Враги здесь казались намного сильнее, чем внизу в горе, и слишком много шума, очевидно, обрушило бы на них ад. Сразу после смерти Разарегора Гарри отвез Ониксию и Сандру обратно в новое убежище черной стаи драконов, чтобы убедиться, что яйца, собранные до сих пор, в порядке. Они собрали 32 сверхкрупных яйца и около 150 созревающих яиц. Они вернулись в логово Чернокрыла и пробрались к следующей комнате, но увиденное потрясло их еще больше. Нефариан присутствовал, стоя перед троном и направляя темную магию в красного дракона в натуральную величину, который выглядел так, словно его изрядно потрепали. «Я узнаю его», – прошептала Исандра. «Это Вейластраж, один из лейтенантов Эликстразы. Он часто выполняет для нее тайную работу среди смертных». «Похоже, его поймали», — сказала Джессир. «Должны ли мы войти в Хель?» Но она внезапно замолчала, когда Нефариан заметил их присутствие в дверях. «Ах, герои, вы настойчивы, не так ли? Твой союзник пытался противопоставить свою силу моей и заплатил за это. Теперь он будет служить мне, убив вас». Внезапно черные щупальца магии, которые Нефариан направил в могучего красного дракона, остановились. «Вставай, маленький красный змей, и уничтожь их». Нефариан исчез из виду, когда Вейластраж внезапно взревел от боли, ударившись о потолок пещеры. «Вот дерьмо», — завопил Гарри. «Рассыпайтесь по комнате, Ониксия и Сандра. Попробуйте вырубить его», — крикнула Джессир, когда все ворвались в комнату, чтобы не быть застигнутыми на одном месте драконьим огнем. Две драконессы ворвались в комнату и снова превратились в свои полные формы, нанося мощные удары по обеим сторонам головы Вейластража. Он кричал им, сражаясь, не думая о защите. «Пламя, смерть, разрушение, трусите смертные перед гневом владыки. Нет, я должен сражаться с этим. Эликстраза, помоги мне, я должен бороться». Битва была напряженной. Охотники ночных эльфов сделали все возможное, чтобы огнем тупого оружия дезориентировать массивного дракона и не нанести ему слишком тяжелых ранений. Однако без помощи Тиранды и богини и Луны усмирить и очистить дракона оказалось гораздо труднее, чем спасти зеленых. Жрецы работали сверхурочно. Время от времени Вейластраж выпускал ядовитые вспышки зачарованного огня, которые разрушали магию человека и заставляли его взрываться. Это было тем более неприятно, что каждый раз, когда человек испытывал обратную магическую реакцию, красный дракон извинялся перед группой. До сих пор заклинание замораживания пламени спасало их от внутреннего жертвоприношения, но заклинание не будет длиться вечно, и группа понятия не имела, как спасти дракона от самого себя, не убив его. В самом начале Гарри лишь крикнул «Прикройте меня», оставив остальных сражаться самостоятельно.